Глава 27. Желание. В тот вечер, вернувшись в убогую хижину, где она жила вместе с дядей и овцами, Мик попыталась рассказать о том, что видела. «Дядя!» — робко начала она. «Ну?» «Я видела сегодня людей, которые как звезды». «Это как?» Они все сияли, сверкали, и там была маленькая принцессочка, и у нее тоже была корона, а ехала она на белой лошадке с острыми копытцами. — Ты о чем? Никак в толк не возьму. — Я видела короля с королевой и их принцессочку хорошенькую! — крикнула Мик погромче. — Ну и что? — крикнул дядя в ответ. «Я бы хотела...» — начала Мик и опустила глаза. «Я бы тоже хотела стать такой принцессочкой!» «Тоже мне принцесс выискалась! Да ты ж уродина глухая! Ты того не стоишь, что я за тебя отдал! Вот бы мне вернуть несушку и скатерть, а от тебя отделаться раз и навсегда! Знаешь, как я об этом мечтаю?» Задав этот вопрос, дядя не стал дожидаться ответа. Он продолжал вещать. «Да я мечтаю об этом денно и ношно. Скатерть была красивая, ярко-красная, а курица что ни день клала яйца». «Я хочу быть принцессочкой», — повторила Мик. «И чтоб на голове корона». «Ха! Корона!» — фыркнул дядя. «Глядите, люди добрые, она уже корону напялила!» Он недобро рассмеялся и, взяв пустой котелок, водрузил его себе на голову. «Глянь на меня! Видишь корону? Значит, я король! Мне ничего другого не надобно! Захотел быть королем, и вот, я сам себе король!» Он затопал, закружил по комнате с котелком на голове и принялся хохотать. Хохотал, хохотал, а потом заплакал. Он остановился, снял котелок с головы и посмотрел на Мик. «А ухо не хочешь за все эти глупости?» «Нет, дядя, спасибо, не надо». Но за трещину она все-таки схлопотала, после чего дядя произнес. «О принцессах больше ни слова. Да и кому охота знать, кем ты хочешь быть?» Читатель, ты уже знаешь ответ на этот вопрос, верно? Ты прав. До желаний Мигги Рисоу никому не было дела.